Симеон Столпник. Когда мы слышим, что о ком-то говорят «вот это святой человек», перед нашим мысленным взором обычно встает образ смиренного христианина, живущего по заповедям Божиим. Образ человека, постоянно пребывающего в молитве, телесном воздержании, творящего добро и милостыню людям. Недаром православная церковь испокон веков призывает верующих подражать таким подвижникам, но при этом предупреждает. Среди прославленных святых есть и такие, жизнь которых не может служить примером для всеобщего подражания. Почему же? Да потому, что их подвиги столь велики, что даже мысленно представить эти деяния невозможно. Таких подвижников в истории Церкви единицы, и явлены они человечеству как свидетельство безграничной силы Божией. Господь зримо помогает своим избранникам возвышаться над естественными законами человеческого бытия, потому и называют этих подвижников земными ангелами. Одним из таких земных ангелов, чьи подвиги не может вместить человеческий рассудок, был преподобный Симеон Столпник, которому посвящено множество храмов во всем христианском мире. Современники называли святого Симеона не только земным ангелом, но и небесным человеком. 80 лет без перерыва простоял преподобный Симеон на высоком столбе посреди каменистой и знойной пустыни. Практически без сна и отдыха, лишь раз в неделю вкушая кусок хлеба и выпивая немного воды. Родился святой Симеон в середине 4 века в Каппадокии, крупной провинции на территории современной Турции. Его подвижнический путь к Богу начался в 13 лет. Однажды, после посещения церковной службы, Симеон, потрясенный божественным откровением, не вернулся домой, а отправился в монастырь. Прожив в обители 5 лет, Симеон был пострижен в монахи. Монастырь был очень строгим, но юный Симеон взял на себя столь непомерные аскетические подвиги, что игумен попросил его покинуть обитель. «Симеон, ты не можешь оставаться среди нас. Я, как игумен, опасаюсь, что многие братья захотят подражать тебе, и тогда они либо умрут от истощения, либо подорвут свое здоровье». И Симеон продолжил свой путь к святости в одиночку. То он жил в высохшем колодце среди змей, то провел весь Великий пост в пещере без единой крошки хлеба и глотка воды. Мысль построить высокий столб и не сходить с него до конца жизни пришла к Симеону после того, как слава о нем разнеслась по окрестностям. Толпы людей из ближних и дальних стран стали приходить к нему в пещеру за благословением, советом или словом утешения. Многие просто не верили, что видят перед собой человека из плоти и крови, и потому постоянно ощупывали святого Симеона, желая убедиться, что это не дух, а такой же смертный, как они. Потому-то Симеон и вознес себя на столб, чтобы стать недосягаемым для прикосновений многочисленных паломников. С этого столба он проповедовал людям Слово Божие, мирил ссорящихся, давал душеполезные советы. Раз в неделю кто-нибудь из пришедших подавал ему на веревке кусок хлеба и немного воды. Узнали о неслыханных доселе подвигах преподобного Симеона святые старцы, жившие в пустынных пещерах, и дивились безмерно. потому что никто еще не изобрел себе такого жестокого жития, чтобы годами стоять на столбе под палящим солнцем. Старцы пришли к 30-метровому столбу, на котором неподвижно стоял Симеон, и спросили святого: «Отчего не идешь ты путем отцов наших, но избрал другой, новый? Сойди со столба и последуй житию древних пустынников». Старцы уже заранее решили, что если Симеон их не послушается, то они силой совлекут его со столба. Ибо если нет у человека смирения и повиновения старшим, то нет и не может быть Божьего благословения на столь дерзновенный подвиг. И значит, подвиг совершается по гордыне и ради людской славы. И вот когда старцы возвестили Симеону соборное решение, согласно которому он должен сойти со столба, преподобный, не раздумывая, проявил послушание и уже ступил ногой на лестницу, ведущую вниз. И тогда пришедшие к нему старцы, видя христианское смирение Симеона, закричали: «Нет, не сходи, святый отче, но пребывай на столбе. Теперь мы убедились, что начатое тобой дело от Бога. Да будет же он тебе помощник до конца». Смысл подвига столпничества, который принял на себя Симеон, высказал один епископ: «Ты, Симеон, стоишь на столбе, как свеча на подсвечнике. Стоя много лет на одном месте, ты привел к христианской вере столь многих людей, как если бы исходил всю вселенную, уча и проповедуя». Некоторые из пришедших пожелали навсегда остаться возле святого Симеона. Так около столпа преподобного возник мужской монастырь. Шли к Симеону-столпнику и персы, и арабы, и армяне. Видя в жизни святого Симеона откровение силы Божьей, многие принимали святое крещение. Святость Симеона-столпника чувствовали даже дикие звери. Позабыв свой хищный нрав, они приползали к столбу, и святой Симеон исцелял их от ран и болезней силой своей молитвы. Отец святого Симеона к тому времени давно умер, а мать, несмотря на свои старческие немощи, разыскала его и пришла к монастырю, раскинувшемуся вокруг знаменитого столба. Монахи доложили столпнику: «Отче, твоя родная мать пришла, хочет говорить с тобой. Как нам поступить? Ведь женщинам вход в монастырь запрещен. Сделаем ли для матери твоей исключение?» Святой Симеон заплакал, потом долго молился. «Братья, скажите моей матушке, что я не забыл ее и очень люблю. Все эти годы молился о ней непрестанно. Передайте ей мое благословение и поселите за оградой монастыря». Так и поступили. А вскоре мать святого Симеона мирно скончалась в своей хижине и была погребена неподалеку, так, чтобы преподобный со своего столба мог видеть ее могилу. Он так и умер, стоя на столбе, закрыв глаза и сложив руки крестом. Блаженная кончина величайшего подвижника произошла в 460 году, когда Симеону-столпнику минуло более 100 лет от роду.